непоправимая. Как усыпить в груди былого угрызенья? Они копошатся и вьются и ползут, как черви точат труп, не зная сожаления, как гусеницы дуб грызут. Как усыпить в груди былого угрызенья? Где утопить врага? В вине? В любовном зелье? Исконного врага больной души моей? Душой развратною он погружен в похмелье, неутомим, как муравей. Где утопить его? В вине? В любовном зелье? Скажи погибшему, волшебница и фея, скажи тому, кто пал, изнывший от скорбей, кто в грудах раненых отходит цепенея, уже растоптанный копытами коней, скажи погибшему, волшебница и фея, скажи тому, чей труп почуял волк голодный и ворон сторожит в безлюдии ночном, кто, как солдат, упал с надеждою бесплодной заснуть под собственным крестом, скажи тому, чей труп почуял волк голодный, как озарить лучом небесный мрак бездонный, когда пронижет ночь лучистая стрела, ни звезд, ни трепета зарницы похоронной, покровы тьмы смола, как озарить лучом небесный мрак бездонный. Надежда бледная в окне едва мигала, и вдруг угасло все, угасло навсегда. Бездомных путников дорога истерзала, луна померкла без следа, все дьявол угасил, что там в окне мигало. Скажи, любила ль ты, волшебное создание, погибших навсегда? Скажи, видала ль ты непоправимого бесплодные страдания, тоской изрытые черты? Скажи, любила ль ты, волшебное создание? Непоправимое мне сердце рвет и гложет, зубами острыми и, как термитов рой, забытый мавзолей, безжалостно тревожит дух обветшалый мой. Непоправимое мне сердце рвет и гложет. На дне банальных сцен я наблюдал не раз, когда оркестра гром вдруг вспыхнет пламенея, как зажигала вмиг зари волшебный газ на адских небесах сияющая фея. На дне банальных сцен я наблюдал не раз, как призрак, сотканный из золота и газа, на землю низвергал гиганта сатану, и ты, душа моя, не знавшая экстаза, лишь сцена пошлая, где ждут мечту одну лишь призрак, сотканный из золота и газа.